Глава 14. Пит. «Слушайте со вниманием, что я вам скажу». «Слушаем», — отвечали одновременно Белье и Питу. Этот Пит в продолжении 30 лет был заклятым врагом Франции. Целью его было унизить Францию в Европе. В продолжении 30 лет он отнял от нас одну за другой все колонии в Индии, 1500 миль в Канаде. Когда же добился того, что 3/4 жителей Франции были разорены, то для окончательного ее падения он навязал ей своего сына. Заметил Белье, видимо, заинтересованный. «Так Пит, которого мы...» «Именно», — добавил Жильбер, — «сын Питта, которого вы уже знаете, дядя Белье, которого знает Питу, которого знает весь свет, которому в нынешнем мае минуло 30 лет». 30 лет? Видите ли, друзья мои, он не потерял времени даром. Вот уже 7 лет, как он управляет Англией, 7 лет, как он прилагает на практике теории отца. Мы не скоро отделаемся от него, заметил Белье. Конечно, Питты живучи. Я вам это докажу, если желаете. В 1778 году отец нашего врага умирает. Медики объявили, что жизнь его держится на волоске, и малейшее волнение для него смертельно. В то время в парламенте шел вопрос о том, чтобы освободить американские колонии и тем остановить войну, возбужденную французами, которая могла поглотить все богатства и все английское войско. Это было в то самое время, когда наш добрый король Людовик XVI, которому вся нация дала титул «Отца свободы Франции», торжественно признал независимость Америки, и там, на поле битвы, в Совете, везде, на первом плане был гений французов. Англия предложила Вашингтону, главе восставших американцев, признать национальность Америки в случае, если правительство ее соединится с Англией и восстанет против Франции. Да, кажется, нечестно было как предлагать, так и принимать такое предложение. Такие действия, дорогой Белье, называются дипломатией, и в политическом мире их очень одобряют. Иначе, как бы вы ни находили это безнравственным, легко могло случиться, что американцы, несмотря на протест честнейшего Вашингтона, решились бы купить мир ценой этой позорной уступки. Но лорд Чаттам, отец Питта, этот умирающий, этот призрак, стоявший одной ногой в гробнице, Чаттам, которому, по-видимому, оставалось желать только спокойствия, велел свести себя в парламент, где шла речь об этом вопросе. Он вошел, опираясь на руку своего сына, Вильяма Питта, тогда еще молодого человека. На нем было надето богатое роскошное платье. Бледный, как смерть, с полуугасшим взором, он велел подвести себя к своему месту. Все лорды, пораженные этим неожиданным явлением, поклонились старцу, высказав свое удивление по поводу его приезда. Чаттам безмолвно, с глубоким вниманием, выслушал речь Ричмонда, предложившего американскую сделку, и когда тот окончил, он встал, чтобы сделать возражение. В этом человеке еще оказалось достаточно силы, чтобы говорить в продолжении 3 часов кряду. Он говорил с огнем, речь его потрясла всех присутствующих до глубины души. Он говорил против Франции, возбуждал ненависть к ней в своих соотечественниках. Всю силу свою, весь свой огонь он употребил на то, чтобы вызвать всех на желание разорить, поглотить ненавистную ему страну. Он восстал против признания независимости Америки, против всякой сделки с нею. Он кричал: «Война! Война!» Он говорил, как Ганнибал против Рима, как Катон против Карфагена, и объявил, что долг каждого честного англичанина лучше погибнуть в борьбе, нежели допустить, чтобы хоть одна колония отделилась бы от Англии. Он окончил речь своей угрозой и упал, как пораженный громом. Его вынесли умирающим. Через несколько дней его не стало. Вот человек так человек, этот Чаттам, сказали в одно слово Белье и Питу. «Это был отец того молодого человека, о котором мы сейчас говорили», — сказал Жильбер. «Чаттам умер 70 лет. Если сын проживет столько же, то нам остается ждать еще 40 лет. Вот, дядя Белье, с кем предстоит нам борьба. Вот человек, который управляет Англией и который не забывает имен Ламета, Рошамбо и Лафайета, которому известны имена всех членов национального собрания, который поклялся в непримиримой ненависти к Людовику XVI, виновнику договора 1778 года, который тогда только вздохнет свободно, когда во Франции не останется ни одного оружейного заряда и ни гроша в кармане. Теперь вы начинаете понимать? Я понимаю, что он ненавидит Францию, но не понимаю больше ничего. И я тоже, сказал Пету. Ну так прочтите эти четыре слова. По-английски? Спросил Пету. Не жалейте денег. Вот что значит эти слова, сказал доктор. А далее все относится к тому же предмету. Скажите им, чтобы не жалели денег, и никакого отчета мне не нужно. Стало быть, они дают на вооружение? Спросил Белье. Нет, они подкупают. Кому же адресовано это письмо? Всем и никому. Деньги эти раздают, рассыпают, не жалея, и крестьянам, и мастеровым, и нищим, и всем тем, которые могут так или иначе повредить нашей революции. Белье поник головой. Это слово все ему объяснило. Убил ли бы ты Делане прикладом ружья, дядя Белье? Нет. Убил ли бы ты Флесселя из пистолета? Нет. Повесил ли бы ты Фулона? Нет. Принес ли бы ты окровавленное сердце Бертье на стол в ратушу? Это бесчестно, — вскричал Белье. Как бы невиновен был этот человек, я бы дал разорвать тебя на куски, лишь бы спасти его. Доказательством может служить полученная мною рана при защите его. Без меня плохо бы пришлось, дядя Белье, — заметил Пету. Вот видите, Белье, многие поступили бы, как вы, если бы у них были поддержка, но представленные самим себе, они становятся злы, свирепы, бешены. Раз зло уже сделано, его не изменишь. Но, — возразил Белье, — я согласен, что Пит, или скорее его деньги, имели влияние на казнь Флесселя, Фолона и Бертье. Но какая же ему в этом польза? Жильбер засмеялся тем тихим смехом, который приводит в трепет мыслителей. «Какая ему польза в этом, спрашиваете вы?» — сказал он Белье. «Да, спрашиваю». «Я объясню. Вот какая. Вы преданы революции, не правда ли? Вы, который был по колено в крови при взятии Бастилии». «Да, я предан ей». «Ну, а вот теперь она вам нравится меньше. Вы жалеете, что покинули Вилье-Коттере, Писселе, спокойствие вашей долины, тень ваших лесов». «Да, вы правы», — сказал Белье. «Итак, вы, дядя Белье, вы фермер, вы собственник, сын Иль-де-Франса, представитель среднего сословия. Вы принадлежите к большинству, и вам революция противила». «Признаюсь». «Стало быть, так скажется и большинство». «Потом?» «Потом настанет день, в который вы протянете руки за помощью к солдатам Брауншвейга или Питта, и они явятся как спасители Франции, чтобы образумить вас.